Это учреждение ведало судом между купцами и управляло сбором всех окладных доходов и пошлин. Один из выбранных бурмистров в течение месяца был председателем. Новое учреждение устраняло воевод от заведования торговыми людьми, но они все еще притесняли приезжих торговцев. Образец такого самоуправления в торговом и промышленном сословии Петр нашел в европейском муниципальном городском строе, который уже прежде его перешел в Малороссию в виде магдебургского права. Петр связал крепче этот строй посредством подчинения всех земских изб в государстве центральному месту, находившемуся в столице. Это учреждение предпринято было с тем, чтобы избавить торговое и промышленное сословие от утеснений, какие оно терпело от приказов и воевод, но главным образом в надежде на умножение дохода. Петр нуждался в средствах, и потому умножение государственных доходов сделалось у него целью, которую он преследовал во все свое царствование. Тогда стал в приближении у царя Алексей Курбатов, бывший дворецкий у боярина Бориса Шереметьева. Он путешествовал с ним за границу и узнал, что в западных государствах употребляется в делопроизводстве особая бумага с клеймом, продаваемая от казны. Курбатов подал царю проект о введении подобной бумаги в России. В России введена была гербовая бумага. Курбатов открыл собою ряд прибыльщиков, которые отыскивали казне средства обогащения. С весною 1699 года Петр готовился выступить с флотом в Азовское море для провожания посла в Турцию. 10 марта Петр учредил орден Андрея Первозванного и возложил его на Головина, а через два дня уехал в Воронеж. В мае он выступил с флотом к Азову и до половины августа занимался корабельным делом, показывая другим пример, конопатил и мазал суда и занимался государственными делами. Оставленный союзниками, Петр снарядил в Константинополь послом думного дьяка Емельяна Украинцева, давший ему наказ домогаться с Турцией мира на таких условиях, чтоб за Россией остался Азов и завоеванные города, и чтобы Россия не платила годовой дани крымскому хану. Посол должен был плыть в Константинополь на русском 40-пушечном корабле. То был первый русский военный корабль, предназначенный плавать по иностранным морям. Петр опасался, что турки не пропустят русский корабль через Керченский пролив, и решился провожать его сам с эскадрою. Русский корабль пришел в Константинополь 28 августа 1699 года и стал на якоре прямо против султанского сераля. Турки и посольства западных держав приходили смотреть на него как на диво. Переговоры тянулись несколько месяцев. Турки домогались возвращения новозавоеванных городов и скрытия тех, которые построил Петр на Азовском море. Иностранные послы не только не поддерживали России, но старались утверждать турок в их домогательствах, считая опасным, если Россия сделается морской державой. Пришли к соглашению, чтобы городки на Днепре все срыть и пространство от Запорожской сечи вдоль Днепра до Устья оставить пустым, а зато царю уступался Азов и городки, построенные на Азовском море.